Глава 9. «Как сегодня прошел твой день?» Спрашиваю у сына, пока обтираю его полотенцем после ванны. Про свой день вспоминать не хочется. Утренняя встреча с Зурабом как огромный яркий взрыв. После нее все остальные события кажутся невероятно блеклыми и бесцветными. Я до сих пор не понимаю своих ощущений. С одной стороны, я рада, что так быстро нашла столь выгодное место. С другой, почему он меня взял? Неужели ситуация в его фирме настолько критическая, что он готов стерпеть бывшую рядом? И не просто рядом, а в роли своей помощницы. Секретарша генерального – это не просто «принеси-подай чай». Боюсь, что нам придется быть на связи 24/7. Благо, мой телефон ожил, хоть трещина на стекле и пугающая. Но защитная пленка спасла положение. Так что пользоваться можно, только осторожно. Его слова про новые я решила всерьез не воспринимать. Наверняка сказал ради приличий. Уверена, он тут же забыл о досадном происшествии. Впрочем, досадное оно было только для меня и моего бедного телефона. «Сегодня я играл с Сашей», – заявляет сын и отвлекает меня от мрачных раздумий. «Что за Саша?» – тут же интересуюсь. «Мой друг». Гордо поднимает подбородок, а я тереблю пушистым полотенцем густые, темные, как у Зураба, волосы. Пожалуй, единственное, что досталось ему от папы. Опять о мужчине вспоминаю. Опять сравниваю. Ну, сколько можно? Сегодня весь день мыслит только о нем. О человеке, совсем не похожем на того юного беззаботного парня, что я знала. И все же на глубине его озер глаз плескается нечто очень знакомое. «И как же вы подружились?» Подталкиваю сына на рассказ. Хотя его и так уже распирает, поэтому долго ждать не приходится. Он вываливает на мою голову всю историю. Как он подошел к мальчику, улыбнулся и предложил поиграть вместе. «Мой маленький умница. Может, если я буду воспитывать его одна, гены Сулеймановых не проявят себя во всей красе. И он не вырастет таким же жестоким и коварным, как все это семейство». «Мам, отвернись!» – командует сын. И я послушно отворачиваюсь, пока он натягивает одежду. Он еще маленький, конечно, но уже начинает сопротивляться моему слишком сильному вмешательству. Многое хочет делать сам. Наверное, с девочкой в этом плане было бы проще, но мне достался пацан, и я не жалею. На кухне Митя выпивает свое молоко с печеньем, и я укладываю его спать. Кроватка уже такая маленькая, через год-другой надо менять. Но я ума не приложу, куда здесь ставить вторую полноценную кровать. Свой-то диван каждый день заправляю, чтобы места не занимал. Его и так катастрофически не хватает. Может, и правда выйти замуж за Колю? Съехаться? Это бы решило столько проблем, да и он сам уже не раз намекал. Но я все не решаюсь. Сыном отговариваюсь. Хотя, может, Митя только предлог? А я против свадьбы лишь по одной причине. Потому что все еще люблю другого. Аккуратно ставлю телефон на зарядку. Надеюсь, он прослужит еще хотя бы полгода. А за это время я успею скопить денег и купить новую, самую дешевую модель. Ведь без телефона в современном мире никуда. Особенно учитывая мою новую должность. При мыслях о завтрашнем дне, о том, что снова увижу его, начинает сосать под ложечкой. Это нервы, убеждаю себя. Что же еще? Другого ничего не может быть. Ложусь спать с этими мыслями. Предварительно выбросив в мусорное ведро блеск для губ и тушь. Хорошо, что они недорогие, а то было бы, наверное, жалко. Но начальство само мне сказало, больше косметикой не пользоваться. Да еще как сказала. В голове вновь воскресает картинка. Словно отлитая из камня фигура Зураба в красивом костюме. Его жаркое дыхание на моей коже. Так близко. Повернись я неловко, и он скользнул бы губами по моему виску. Сердце предательски ёкает в груди. Какими они стали поцелуи Зураба? Изменились? Теперь он целуется так же холодно, как и выглядит? Наверное, даже глаза не закрывает. Словно выполняет рутинную, скучную работу. А ведь когда-то... Память услужливо подкидывает картинки из прошлого, которые все это время пылились на чердаке. Но стоит сдуть с них пыль, и они начинают сиять, мешают уснуть, заставляют сердце стучать в 3 раза быстрее. Из-за всего свалившегося сегодня на голову долго ворочаюсь и засыпаю далеко за полночь. А в 6 утра уже вставать. Собирать Митю в садик. Ехать через весь город на автобусе, потому что рядом с домом мест не было. А Коля тоже не может нас подвозить каждый день. У него свои дела и работа, да и не обязан он из-за нас в такую рань просыпаться. Может, попроси я, он и согласился бы, но я не прошу, мне неловко. В конце концов, Митя действительно не его ребенок, а вешать кому-то на шею своего сына я не планирую, даже если замуж выйду. Буду работать и дальше обеспечивать нас всем. При мыслях о свадьбе к горлу привычно подкатывает дурнота. В моей жизни было 2 предложения руки и сердца, которые так и не сбылись. От первого я сама отказалась, а второе... Наверное, поэтому решиться на третье столь сложно. К 8 добираюсь, наконец, до офиса. Вдох, выдох, вдох, выдох. Надо входить. Глупо топтаться на улице возле офиса, да и холодно уже по утрам. Ледяной ветер под одежду забирается, заставляет дрожать. Или это не он? Вероника. Голос сзади звучит немного взволнованно. «Доброе утро, Зураб Сергеевич». Улыбку натянуть не получается. «Ну и ладно, он же не дурак и сам все понимает. Сам взял меня на работу, а значит, сделал выбор. Впрочем, как и я».